Поиски продолжались целую неделю. Нельзя сказать, что они уж совсем никаких результатов не дали. В глубине леса умные собаки нашли платок пропавшей Беллы, яркий, красный с черным. Однако местонахождение самой девушки оставалось тайной. Надежда таяла не по дням, а по часам. Редел строй добровольных помощников Элиса. Сначала мельник вспомнил о делах, потом владелец паба, затем начали расходиться и остальные. Только Гипси и подчиненные Уолша продолжали методично прочесывать округу. Но это не могло продолжаться вечно. Каждый новый виток поисков лишь оттягивал неизбежное. И вот сегодня утром Элис наконец-то признал, что Белла, скорее всего, мертва, и найти ее не удастся. Не знаю, как другие. Я ощутила постыдное облегчение. Пустые надежды иногда выматывают сильнее, чем горе, и легче смириться, оплакать, отпустить, чем ждать месяцами того, кто уже не вернется. Но для меня. Мне Белла была чужой, просто новой невинной жертвой отвратительного убийцы. А Влади, впрочем, не знаю, что чувствовал он. Лицо его оставалось таким же угрюмым и невыразительным, как в тот день у церкви. Говорят, что когда Элис сообщил, что поиски окончены, Влади лишь кивнул и ушел прочь, с прямой спиной и стиснутыми до боли зубами. И от него, словно жаром от натопленной печи, веяло глухим отчаянием. А над деревней повисло душное облако страха. Элис приказал ввести новые правила, не ходить по одному женщинам, детям и старикам, отлучаясь надолго подробно описывать близким свой будущий путь, не принимать от людей подозрительных никакого угощения. Поползли слухи о звере-убивце. Смерть Элизабет Доусон обросла страшными подробностями, хотя, признаться, действительность была страшнее любых слухов. Элис ворчал, что теперь преступник, если в нем осталась капля разума, должен затаиться, то есть убийства прекратятся. Но меня не оставляло жуткое ощущение, какое появляется в тот краткий миг, когда ты уже оступилась на лестнице, потеряла равновесие, но еще не упала. Предчувствие боли, увечья, чего-то страшного и неизбежного. Я вздрагивала от малейшего шороха, а когда заметила, что руки у меня временами начинают трястись, то приказала подавать себе не черный чай и кофе, как обычно, а настой ромашки, мяты и валерианы. Вот и сейчас, во время полуденной трапезы, превратившейся незаметно в подобие военного совета, напиток в моей чашке отдавал успокаивающей травяной горечью. Элис же пил крепчайший кофе без сахара и устало излагал в десятый раз версию исчезновения Беллы. Кажется, внимательно слушали детективы лишь я да доктор Брэдфорд. Эва не сказалась больной и вовсе не спускалась к чаю, а Мэдди по обыкновению больше интересовалась десертом, нежели беседой. Оуэн отговорился делами. А Лайзо? Лайзу, несмотря на то, что мое мнение о нем несравненно улучшилось после достопамятной речи на деревенской площади, оставался всего лишь водителем и обедал со слугами. Мы восстановили почти весь маршрут Беллы в тот злополучный вечер. Голос Элиса был хриплым уже который день. Девушка вышла из табора с утра с коробом за плечами, в котором находились всякие мелочи на продажу и несколько особых заказов. Лесные травы и ягоды для настоя к леди Пауэлл, вышитый платок для мисс Питман, невесты сына мистера Уолша, отрез ткани на платье и пуговицы для леди Хэмбл. Белла решила сначала обойти деревню, а потом уже отправляться в поместье. Ах да, с самого утра она еще пробовала зайти к миссис О'Бёрн, но та не пустила ее на порог, прищелкнул Элис пальцами на мгновение, оживляясь. Но потом вновь продолжил так же монотонно. Но миссис О'Бёрн не имела ни возможности, ни мотива совершить все эти убийства. Так вот, Белла обошла деревню, погадала кое-кому, продала несколько мелочей и отправилась к Хэмблам. Было это около 6 вечера. К сожалению, давать показания баронет отказался и жене своей не позволил. Сказал только, что никаких грязных гипси здесь не было. А факты, между прочим, указывают на обратное. Белла совершенно точно дошла до ворот, но вот заходила ли в поместье, неизвестно. «Хэмбл все-таки баронет», — скривился Элис. «Врываться к нему против его воли и без бумаги из управления я не могу». «Ничего. Вчера я написал в Бромли, попросил их там поторопиться с досье на нашего баронета и с разрешением провести обыск. Не хочет пускать меня по-хорошему, объявлю его главным подозреваемым». Я нахмурилась. По всему выходило, что эта грязная история заденет и Кэтрин, в чьей невиновности у меня не было сомнений. «Вы действительно подозреваете его? Или просто сводите счеты?» «О, Элис и месть с использованием служебного положения?» — мягко рассмеялся доктор Брэдфорд. «Мне стало немного стыдно. «Я подозреваю троих», — понизил голос детектив. «Это уже не тайна, в общем-то. Мистер Уолш, сэр Шилдс и баронет Хэмбл. Уолш явно скрывает больше, чем мы думаем. Сожженные архивы — это еще цветочки. А как вам такие ягодки? Сын Уолша делает дорогие подарки своей невесте один за другим и свадьбу обещает роскошнейшую. Мол, вся деревня гулять будет. А откуда у них такие деньги? На колечко золотое для невесты, на альбийское кружево для платья. Убийства не приносят денег, заметила я. Вы, как всегда, восхитительно прагматичны, леди», — улыбнулся Натаниэль Брэдфорд. «Однако сейчас правда не на вашей стороне, увы. Убийства приносят деньги. Иногда прямо, иногда племянник травит тетку ради наследства. Порой косвенно, когда дворецкий этого племянника просит его поделиться некоторой суммой. Деньги в некотором роде эликсир забвения. Я едва не поперхнулась миндальным пирожным. Вы намекаете на то, что Уолш может шантажировать убийцу?» Элис рассмеялся от души. «Он не намекает, он прямо говорит Виржиния. Да, я думаю, что Уолш кого-то шантажирует, но не обязательно убийцу», — уточнил он и сделал глоток сразу на полчашки, даже не поморщившись. «Может, миссис О'Бёрн? Вдруг Далайзу она уже... вводила дружбу с кем-нибудь из деревни. А это нарушение условий, записанных в завещании. Или вместе с мельником он облапошил мистера Уоткинса. Мало ли какие грешки за банкирами водятся. Но, может, дело гораздо проще, и Уолш всего-навсего нашел какой-нибудь клад», — развеселился Элис. Но, взглянув в свою чашку, снова помрачнел. «Версий много, Виржиния. Впору на кофейной гуще гадать, какая верная. Вы не умеете случая?» «Не умею». «Какая жалость!» — притворно огорчился он, игнорируя мою холодность. «Итак, к убийству может быть причастен Уолш как свидетель или как соучастник. Что же до Шилдса? Конечно, я подозревал его и подозреваю до сих пор. Личная трагедия и близкое знакомство с кровавыми культами накладывают особый отпечаток на личность. А Шилдс, к тому же, преподавал медицину, пусть и недолго, совмещая ее с изучением астрономии и истории. То есть теоретическая возможность совершить такое убийство у него имеется, и предпосылки тоже налицо. Но вот на практике все сложнее». Элис вздохнул. «Сын инвалид, не слабоумный, но достаточно наивный, чтобы случайно разоблачить убийцу. Студенты-помощники, которые не скрывают своих странных пристрастий. Ну и, наконец...» Элис помолчал, но потом все же выложил последний козырь. «Я навестил Шилдса недавно». А потом расспросил смотрителя на железнодорожной станции. Шилдс действительно уехал в Бромли за день до того, как пропала Белла, а вернулся только спустя трое суток. Остается Хэмбл. Я ничего не сказала. Элис был прав, слишком многое указывало на баронета. Белла пропала по дороге из поместья Хэмблов. Кэтрин намекала на некую тайну и на то, что их с мужем шантажирует этот человек. Уильям Хэмбл отказался пускать к себе детектива. И, наконец, увлечение анатомией, даже не так, человеческими телами. Увлечением анатомией это называлось, когда Хэмбл скупал дорогие атласы. Когда он приобрел первый свой образец, настоящее сердце в банке с раствором, уже с натяжкой. А когда в подвалах особняка появилось особенным образом обставленное помещение с десятками таких образцов, от которых у обычного человека к горлу подступала тошнота, нет. Тогда хобби уже вышло за пределы простого чудачества и превратилось в манию. Кто знает, какой шаг мог стать у Хэмбла следующим. Засунуть в огромную банку целого человека и любоваться на него, как на очередной образец? Или, может, начать добывать экспонаты незаконным путем, не покупая, но просто изымая их из тел? Способен ли Уильям Хэмбл лишить кого-то жизни, чтобы получить очередной образец для коллекции? Себе я вынуждена была признаться, способен. К величайшему сожалению. Хэмбл фанатик, а такие люди порой совершают страшные поступки, неподотчетные человеческой логике. Но с другой стороны, Кэтрин и дочери. Если хозяйка поместья могла скрывать преступления мужа из одной своей больной жертвенной любви, то как быть с девочками? Или Уильям их просто запугал? Я почувствовала легкое головокружение при одной мысли о том, что, возможно, творилось в этой закрытой от всех семье. «Леди Виржиния?» Обеспокоенный голос детектива вывел меня из полузабытия. Я улыбнулась не к месту и попросила передать мне печенье, намекая на то, что разговор о преступлениях окончен. И даже Элис не стал возражать, а напротив поддержал меня. Только сказал напоследок: Дождемся письма из Бромли. И как только разрешение на обыск окажется у меня, клянусь, я переверну дом Хэмблов вверх дном. А до тех пор попытаемся хотя бы не допустить новой трагедии. После чаепития я спустилась в сад, где, к своему удивлению, обнаружила Эвани, сославшуюся утром на якобы плохое самочувствие. Она читала ту самую книгу о принце Гае, отданную Энтони. «Добрый день, Эвани». «Леди Виржиния», всегда спокойная мисс Тайлер, на этот раз почему-то подскочила на месте и захлопнула книгу, едва не выронив ее. «Вы... я... вы ведь, кажется, болели?» Мне от чего-то захотелось рассмеяться. Низкие облака, сплошной пеленой затянувшие небо, словно давили на затылок. Хоть бы уже или дождь пошел, или разогнала, наконец, эту дурную муть. Нервы стали даже хуже, чем у миссис Хатт. Я просто хотела... Эвни осеклась и отвела глаза, сжимая злосчастную книгу. «Побыть в одиночестве?» — подсказала я мягко. «Да», — откликнулась девушка растерянно, и вдруг упрямо вздернула подбородок, глядя мне прямо в глаза. «Ричард Оуэн попросил моей руки». Я ощутила настоятельную потребность срочно присесть на край скамьи. «О, небеса, Эвани! Это же прекрасно!» Я перехватила ее ладонь и стиснула пальцами в порыве чувств. «А что вы ответили?» «Что я подумаю?» В серых глазах, всегда холодных и капельку насмешливых, появилась немая жалоба. «Но, леди, я хотела ответить согласием, а сказала почему-то совершенно другое». Она отложила книгу на скамью и нервно разгладила складки темно-серого платья. Мне с трудом, признаюсь, удалось собраться с мыслями и вспомнить подобающие случаю слова. «Что ж, полагаю, вы правильно поступили, Эвани. Этикет рекомендует на подобные предложения отвечать уклончиво. К тому же Оуэн действует несколько поспешно. Предполагается, что сначала жених должен познакомиться с родителями своей избранницы». Эвани отчетливо вздрогнула. «Святая Генриетта милосердная, только не с мамой. Нет уж, мы сначала поженимся, а потом просто поставим ее в известность. Знаете, леди, у меня был жених, но она успешно отпугнула его, облив горячим супом. Трижды. Видимо, ваша почтенная мать — женщина с характером», — уклончиво откликнулась я. «А вдруг он передумает, пока я буду думать?» «Кто? Ричард?» «Пусть только попробует. Если передумает, я ни за что не соглашусь. Значит, он трус и не нужен вам. Вот именно. Ох, леди Виржиния, но я же люблю его, кажется». «Кажется?» «Уверена. Святые небеса. Святая Роберта. Вы пригласите меня на свадьбу?» «Конечно». Я потянулась к Эвани, она навстречу мне, и уже через мгновение мы рыдали друг у друга на плече, сами не понимая толком от чего. Лично я была очень рада за свою... Нет, не служанку, не компаньонку, подругу уже. Начал накрапывать мелкий дождь. «Думаю, он не передумает, Эвани», — произнесла я, сентиментально всхлипнув. «Тогда я еще денек-другой подумаю», — отозвалась нелогично мисс Тайлер. «Ох, скоро мне придется звать ее миссис Оуэн, даже представить сложно. Пусть помучается. Мужчинам это полезно. Без всяких сомнений».